Глава 7. «Бэк!» «Твою мать! Куда подевался этот мелкий засранец?» Пробормотал Верша, отложил доспех и поднялся на ноги. Встревоженно оглядевшись, он взглянул на лес. «Он мог и обидеться», — подала голос Шара. «Ты, мягко говоря, нелестно отозвался о его лечении. А он, между прочим, помочь хотел и за тебя очень беспокоился». «А что я? Кланяться и плакать должен был. Я чуть с ума не сошел от боли», — буркнул берсерк. «Бэк! Бэк! Вернись!» Верша еще раз оглядел поляну. Тяжело вздохнул и, взглянув на Макесу, сплюнул. «Ты видела, куда он пошел? В какую сторону?» «Нет, я кролика потрошила», — покачала головой девушка. «Твою мать!» — рыкнул воин и, вздохнув, направился к ближайшим кустам. «Придется искать!» «Бэк! А ну вернись! Немедленно!» Верша резко развернулся и заметил, как на другом краю поляны одно из деревьев завалилось. Он без промедления рванул туда, но, добежав до середины, заметил сына, который пулей выскочил из кустов и метнулся к нему с перепуганной физиономией. «Папа!» выкрикнул он на ходу. Верша выхватил топорики, кинулся ему навстречу, но тут из кустов, ломая мелкие деревья и топча все на своем пути, показался огромный гриб-гигант. «Твою мать!» С трудом затормозил берсерк. Бэк тут же юркнул ему за спину, а Верша растерянно замер, уставившись на причудливое чудовище, с шляпы которого на землю сыпались зеленые огоньки. «Бэк, назад!» – скомандовал Верша, сглотнув. Гигант сделал шаг к нему. «Назад! И уводи отсюда всех! Быстро!» «Папа!» «Быстро!» – рыкнул Верша, прекрасно понимая, что своими топориками он максимум почешет спинку огромному человекоподобному грибу. Еще один шаг причудливого монстра. «Не уйду!» – послышался твердый голос сына. «Я тебя не оставлю!» «Уйди, дурак! Только мешать будешь!» Обернулся к нему Верша. Еще шаг. «Бегом, твою мать!» Верша с гневом и затянутыми яростью глазами взглянул на сына. Но тот вместо твердого выражения лица состроил удивленную мину. «Папа?» Берсерк оглянулся и обнаружил, что гигант опустился на колено и склонил голову. «Это чё?» – растерянно произнес он. Пробасило существо так громко, что у Верши от звука задрожало все нутро. Верша оглянулся на сына, снова на гиганта, и, опустив руки с топориками, процедил. «Так, блять, это ты этого ушлепка сделал?» Бэк взглянул на отца, затем на огромный гриб и на троллей, что, размахивая оружием, уже неслись из леса вместе с Гарой. Он оглянулся и обнаружил, что лучница уже натянула лук и едва сдерживала белоснежную стрелу. Рядом с ней стояла Шара, держа дрожащими руками ледяной шип между ладоней. «Как бы... да». «И как ты этого ублюдка сотворил, не расскажешь?» «Ну...» Мальчишка сжал в кулаке флакончик, что ему дал Роуль, и, сглотнув, добавил. «Так получилось». Юринай спокойно шел по дороге. Погода располагала к прогулке, и он спокойно и неторопливо переставлял ноги, иногда стукая небольшим посохом по земле. Солнце пригревало, даря свое тепло, и старичок с легкой улыбкой неторопливо продолжал свой путь. Проходя мимо деревьев, укутанных в желтые и красные одеяния, он разглядывал их с легкой улыбкой. Юринай не помнил, сколько так уже идет. Он не помнил, куда и откуда. В его памяти уже давно стерлись дни, месяцы и годы, что он шагал по этому лесу. Здесь не было полей, не было рек, не было ночи. Тут всегда было слегка прохладно, но пригревало солнце. Дорога всегда была сухой и дул легкий ветерок, иногда срывавший золотые листья с деревьев. Старый мастер всегда шел с легкой улыбкой и любовался деревьями и разноцветной листвой, которая вот-вот опадет и оставит древесных исполинов голыми до наступления зимы. Именно этот тонкий момент перед наступлением холодов он любил больше всего. Шаг за шагом, поворот за поворотом. Все то же солнце, все те же деревья и все та же легкая улыбка старика со шкафом за плечами. «Здравствуй, Юринай!» – раздалось за спиной старого мастера. Старичок остановился и удивленно поднял брови. Он развернулся и обнаружил перед собой козлоголового демона, что смотрел на него глазами, заполненными тьмой. Молча сжав посох покрепче, он медленно стянул одной рукой лямку, на которой держался шкаф, и поставил его на землю. «Знаешь, кто я?» «А это имеет значение», — уточнил старичок, скинул вторую лямку и перехватил посох другой рукой. Пара движений, и из его карманов появляется белоснежная трубка для табака. «Имеет», — кивнул Амор. «Ты демон. Для меня этого достаточно». «Все немного сложнее, чем ты думаешь». Козлоголовая сущность достала из воздуха стул, поставила его и уселась на него. «Набивай трубку, разговор будет долгий». Юринай оглядел демона и немного расслабился. «Я не шучу, нам о многом надо поговорить». Демон закинул ногу на ногу, откинулся на спинку, а затем указал на шкаф. «Достань себе стул. Нам нужно обсудить, как спасти один мир и при этом не разрушить его». Старичок подошел к шкафу, прислонил посох к нему и заглянул внутрь. Вытащив из него стул, он поставил его перед козлоголовым и уселся на него. В молчании он также достал небольшой мешочек с табаком и принялся набивать трубку. «Что ты знаешь о других мирах?» – произнес Амор, задумчиво наблюдая за собеседником, но тут же усмехнулся и добавил. «Да, прости, глупость спросил». «Миры. Ты имеешь в виду планы и стихий или царство мертвых? Если так, то...» «То, о чем ты говоришь, относится к этому миру. На самом деле их существует великое множество. Если честно, то точную цифру я не знаю и вообще не исключаю, что их количество бесконечно». «Вот как?» — хмыкнул Юринай и принялся раскуривать трубку. «Да, но часть миров объединена. Когда, точно не скажу, но нашелся умник, у которого получилось создать что-то вроде пространственного кармана», — проговорил Амор и заметил, как Юринай заинтересованно взглянул на него. «Только это не совсем карман. Я бы назвал этот город дополнительным миром с ограниченными и очень специфичными свойствами». «Какими?» «Ну, например, при определенных манипуляциях из него можно попасть в любой другой мир». Юринай хмыкнул, глубоко затянулся трубкой и внимательно уставился на собеседника. Трубка в его руках покрылась золотистыми надписями. «Время шло, знания расползались по мирам, и со временем способных путешествовать между мирами стало все больше. Как итог, этот пространственный карман разросся и превратился в город Амрок с окрестностями. Своего рода пристанище чрезмерно сильных сущностей своих миров и место для тех, кто не нашел себя в других мирах». «И что это дало?» «Пара войн, пара переворотов во власти, несколько уничтоженных миров, но все со временем устаканилось. Мы выработали правила и законы, которые соблюдают все». «Все?» «Все. Если эти законы нарушить, то такие сущности, как я, прекрасно помнят, чем это заканчивается. Тотальной войны не хочет никто». «А если кто-то захочет?» «Потеряет память и отправится в родной мир в виде отрубленной личности. Да и если приспичит, то есть множество миров, где можно... развлечься. С определенными ограничениями, естественно. Баланс основных сил и первостихий обязателен». «Баланс?» «Да, это один из поздних законов. В закрытых мирах, где вмешательство напрямую крайне нежелательно, надо поддерживать баланс, Если он нарушается, мир в подавляющем большинстве выродится и может сам себя уничтожить. Интересно, хмыкнул Юринай. А в чем же проблема? Есть миры, которые очень не похожи на наш, вздохнул Амор. Есть миры, состоящие из пламени. В них горит все. Ради интереса одна сущность смерти засунула туда душу. Даже душа сгорела. Полностью из пламени? Да, и такое бывает. Но нам подобные миры не особо интересны. А что тогда интересно? В основном нам интересны системные миры, кивнул Амор. И один из них, самый перспективный, немного вышел из-под контроля. Что значит системный? Мир, построенный на математике, улыбнулась темная сущность. Мир, в котором существует система. Она сама выбирает определенную личность, сама предлагает ей подключиться и выдает класс. Что-то вроде специализации. Дает основные параметры, которые личность должна усиливать действиями и становиться сильнее в своей специализации. Все это показывается в виде цифр, графиков и прочих нюансов. Старый мастер вскинул брови и сказал: «Но это же чушь и...» «Это мир», — кивнул Амор. «Мир со своими правилами, и в этом мире нарушился баланс. Свет практически захватил его, и это не сулит ничего хорошего для мира. Скорее всего, если ничего не предпринять, он выродится или самоуничтожится. Мы, конечно, отправили туда контролера баланса, но... наш выбор оказался, мягко говоря, неудачным». «В смысле?» «Этот контролер — темная сущность». Откровенно говоря, мы ожидали, что он застрянет там лет на 200, выравнивая баланс сил. Но этот контролер умудрился внести изменения в систему. Как он это сделал, нам неизвестно. Но мы опасаемся, что внеся изменения, он сломает саму систему. И мир может просто схлопнуться. «Такое уже было?» – нахмурившись, спросил Юринай. «Да, но не в системном мире. Одна сущность стихии льда посетила огненный мир. Взрыв был такой, что ни сущности, ни этого мира мы не можем найти до сих пор». Юринай затянулся трубкой и серьезно уставился на собеседника. «Если мир на основе математики и расчетов, то вмешаться в систему установленных формул можно только, если найти ошибки. Нет, не, это не ошибки. Это противоречие формул и функций». Старый мастер на ходу начал строить теории и бормотать себе под нос, но его прервал Амор. «Я предлагаю тебе отправиться в этот мир, разобраться в том, что происходит, и по возможности исправить то, что натворил этот этот контролер». Юринай сфокусировал взгляд на собеседнике и, смутившись, спросил: «И как ты это представляешь? Ты отправишь меня в другой мир? А как же... как же...» «Юринай, откуда ты идешь?» — спросил Козлоголовый. «Ты помнишь, откуда и куда ты идешь?» Старичок хмыкнул. «Конечно, я иду в...» Он нахмурился и взглянул на дорогу. Затем обернулся и взглянул в другую сторону. «А иду я из...» Он обернулся к Амору и спросил: «Это заклинание? Ты забрал мою память?» «Нет, Юринай, это твое посмертие, причем довольно неплохое», — произнесла сущность. «Ты ведь любишь осень. Ту осень пока еще тепло, но деревья уже стоят с цветными листьями. Не холодно, не жарко. Лес и дорога. Тебе ведь нравились такие дороги, так?» «Так, но...» «Ты умер, Юринай. И мне стоило немалых усилий, чтобы тебя отыскать». «Я не умер. Я ведь здесь и...» «Ученик-маг. Сражение с демоном. Ты не помнишь?» Лицо старичка начало преображаться, а козлоголовый демон протянул руки вперед. На одной оказалась серая сфера, а на другой черная. «Ты мертв, Юринай. Я предлагаю тебе еще одну жизнь с твоей памятью. Очнешься в мире с системой. Класс предугадать не смогу, но то, что он будет, это точно. Коснешься черной сферы, и пути назад не будет. Коснешься серой, я исчезну, ты забудешь меня и то, что сейчас услышал. И ты продолжишь свой путь по этому прекрасному лесу. Старичок сглотнул и с опаской посмотрел на сферы. Что я должен буду сделать? Выяснить, насколько все плохо. Как контролер внес изменения в статичную систему и по возможности исправить то, что он сделал. Это все. Юринай растерянно взглянул на трубку, затянулся и поднял взгляд на Амора. А если я не смогу? Жаль терять такой перспективный мир, но тут ничего не поделаешь. Старичок выдохнул дым и снова затянулся. Шкаф. Я могу взять с собой шкаф? Увы. Этот шкаф – плод твоего воображения. Его не существует в этом месте, как и деревьев, и твоей трубки. Юринай покосился на дымящийся артефакт в его руках. Затем поднял взгляд на Козлоголового. «Не волнуйся. Зная тебя, я думаю, найти табак с трубкой не составит труда». Старичок вздохнул, почесал голову, затем снова глубоко затянулся. Перевернув трубку, он вытряхнул из нее пепел, убрал в карман и протянул руку к черной сфере. «Надеюсь, этот мир сможет меня удивить», — вздохнул он, прикасаясь к ней. «Ты даже не представляешь, насколько!» — кивнул Амор, наблюдая, как старичок растворяется в воздухе, а за ним и все окружающее пространство растворяется в тьме. «Зная тебя, ты будешь пищать от восторга!» «Верша, какого черта мы ждем?» — возмутилась Мара, стоявшая за плечом берсеркера. Берсерк молча наблюдал из-за телеги, как тролли и огромный гигант расшвыривают охрану шахты через выломанные ворота. Огромный гриб топтал людей, превращая их в кровавую кашу на своих ногах. «Верша, какого черта?» — уже не вытерпела Шара. «Сидеть, кошелки!» — рыкнул Верша, наблюдая за происходящим во внутреннем дворе. «Сидеть и ждать, вашу мать!» Тролли влетели в строй с солдатами, которые они попытались организовать у небольшого здания с большой надписью «Контора». Первые переломанные тела полетели в стороны. «Ты уверен?» — спросила Гара. «Уверен! Ждем!» — надавил берсерк. И в этот же момент над гигантским грибом возник сияющий клинок, который развернулся кончиком вниз и ударил. «Хлоп!» Огромный гигант, успевший разнести ворота и надавить не меньше десятка солдат, замирает, а через секунду разваливается на две половинки. Из здания выскакивает трое рыцарей в сияющих белых доспехах. Солдаты мгновенно окутались легким желтоватым светом и сплотили ряды. «Вот этих уебков мы ждали!» — сплюнул Верша и оглянулся на девушек. «Гара, ты лезешь в дом! Там должен быть еблан в тряпках! Монах или священник, не знаю. Паладины такую хрень на солдат наводить не умеют». «Поняла», — кивает убийца и бегом направляется к воротам, на ходу уходя в тень. «Шара, Мара, одного рыцаря берите и бейте, пока он не сляжет. Только после того, как он двигаться перестанет, берете второго. Один на мне, понятно?» «Обзор маленький», — подала голос лучница. «Блядь! «Мне вас учить еще откуда бить?» — рыкнул на них берсерк. Девушки тут же спохватились и помчались к воротам, а Верша, достав топорики, размял шею. «Пап, а я?» — подал голос Бэк. Отец оглянулся на мальчишку и вздохнул. «Постарайся сделать так, чтобы сегодня никто не умер», — произнес он и быстрым шагом направился в сторону ворот, за которыми находилась шахта и несколько построек. Мальчишка вздохнул и оглянулся. Вокруг в кустах никого не было, а сам он не знал, как помочь своему отряду. Порывшись в карманах, он вытащил флакончик с тягучей черной жидкостью. Взглянув на отца, что уже несется в бой, он перевел взгляд на содержимое своей руки. «Я тоже могу сражаться», – пробормотал он и огляделся. Ни под ногами, ни поблизости он не обнаружил грибов. Уверенность начала сменяться растерянностью, но тут его взгляд остановился на трухлявом пне, покрытом мхом, и едва заметными шляпками грибов. Худые с бледными шляпками, они мало напоминали толстые и мощные белые грибы. «Ну, это же грибы!» – пробормотал парень и подошел к пню. Боясь повредить мелкие поганки, он приложил руку к пню и активировал навык, выбрав в меню строчку развития. К его удивлению, грибы никак не среагировали. А вот пень захрустел и спустя пару секунд треснул. И из-под мха показалось черное нутро мертвого дерева. Мальчишка нахмурился и активировал навык еще раз. Но вместо грибов снова среагировал пень. Он приподнялся, словно внутри что-то увеличилось. Трещина еще больше увеличилась, показав гнилое дерево. А грибы на крае пня так и остались не при делах. Бэк резко обернулся и заметил сияющего ангела, что появился над местом сражения. Медлить начинающий цветочный мастер не стал. Он быстро вскрыл флакон и занес его над пнем. Рука дрогнула, и в расщелину упало сразу три капли, отчего все вокруг, включая мох и бледные поганки, почернело. Парень приложил руку и активировал навык, не особо беспокоясь о последствиях и слабо понимая, что происходит. В следующую секунду земля под ногами встала дыбом. Пень начал подниматься, выдирая корни из почвы вокруг. Раздалось утробное рычание, в котором с трудом угадывался голос. Спустя пару секунд перед Бэком был огромный клубень из корней черного тумана и пары сияющих зеленых глаз. «Светлые!» – сглотнув, произнес мальчишка и указал в сторону шахты. «Светлых! В труху!» Тварь резко повернулась в указанную сторону и метнулась к шахте, словно огромная черная комета, оставляя после себя черный шлейф из тумана и гнилой трухи. «Папа, не светлый!» – крикнул ему вслед мальчишка. «Гара, Мара и Шара тоже!»